качестве средства сообщения была использована книга фей. Если это не для постижения алхимии, то, должно быть, потому, что она связана с элементалями. Я чувствую связь с миром духов. Это древний элементаль, верно, атрибут, земля или лес. Слушая Парацельса, по спине Теодора пробежали мурашки. В отличие от синхронизации, которая позволяла одной стороне взглянуть на воспоминания и мысли другой, это была всего лишь встреча. Другими словами, Парацельс определил все эти вещи путем обычного наблюдения. Теодор чувствовал себя так, будто стоял голым на морозе, да еще и в снег. «Все, как вы и говорите», — поборов дрожь в теле, — согласился Теа. «Вызови его». Поняв, о чем идет речь, Теа тихо прошептал: «Митра». Ему не нужно было ни использовать магию, ни громко выкрикивать слова заклинания. Это был не материальный мир, а мир духов. Митра была связана с его душой, а потому он мог вызвать ее в любой момент. И вот, сопровождаемая вспышкой света, на ладони Теодора появилась маленькая девочка. «Хоаонь, Дя». Милая маленькая девочка с цветком на голове не успела посмотреть на Теодора, как тут же стала свидетелем бурной реакции со стороны Парацельса. «Диметра, это было второе имя Дмитры, прототипа Митры. Вы ее знаете?» – спросил Теодор. «Еще бы я ее не знал. Бог Олимпа, связанный с самим Гермесом. Великая и великолепная Мать-Земля. Подумать только, я снова тебя увидел», – взволнованно заговорил Парацельс, после чего затих и с грустным лицом посмотрел на Митру. Теодор слышал, что в прошлом она была древним богом. Очевидно, Парацельс вспомнил ее и скучал по ней. Спокойно подождав, пока Парацельс успокоится, Теодор задал ему вопрос о Митре. Речь шла о бутоне, который пророс у нее на голове. «Семя мирового древа?» «Да, все верно. Это семя проросло и стало бутоном». Парацельс наконец справился со своей печалью, или же, возможно, в нем взыграло его любопытство, как ученого, и он начал рассматривать Митру с разных сторон. Фрагмент Матери Земли, семя мирового древа и сущность древнего духа. Идентифицировать эти три вещи было сложно даже самым лучшим магом. Тем не менее, после смехотворно короткого периода времени, Парацельс уже пришел к заключению и абсолютно спокойно об этом поведал. Божественность дифференцируется. Дифференцируется. Причина, почему она, Мать-Земля, проста. Она обладает божественной силой Земли. Бог леса, бог скал и прочее. Все они лишь подчиненные Матери Земли. Единственные боги, которые находятся вне сферы влияния Матери Земли, это боги моря и неба, пояснил Парацельс, после чего погладил Митру по голове и продолжил. Другими словами, материальный мир распределен между тремя высшими богами. Может ли это маленькое тело выдержать подобную божественность? Древний дух, который является не богом в полном смысле этого слова, а всего лишь его фрагментом. Это невозможно. Верно, чрезмерная сила может уничтожить носителя. То же самое касается и этого древнего духа. Переизбыток божественных сил может привести к разрушению ее тела и ее эго. В связи с этим древний дух нашел способ дифференцировать божественность. Чтобы Митра оставалась Митрой, семя мирового древа прорастило ее божественность в несколько ином направлении. Выслушав объяснение Парацельса, Теодор посмотрел на своего духа. Митра смотрела на него ясными и невинными глазами, не зная, о чем только что был этот разговор. А затем Парацельс решил положить конец этой теме. Древний дух может измениться в ответ на рост своего контрактора. Поскольку ты достиг семь го-круга, она может избежать зависимости от божественной силы Земли и прорастить еще одну божественность. И что тогда с ней будет? Спросил Теодор. Ответ на этот вопрос должен исходить не от меня, ответил великий алхимик Парацельс, а затем, немного помолчав, добавил, когда ты достигнешь пределов смертного, вновь отправляйся к мировому древу. Там ты и получишь ответ на свой вопрос. Глава 201. Песчаный дракон пустыня. Часть 1. К сожалению, это было единственное знание, которое Теа получил на встрече с Парацельсом. Несмотря на то, что Теодор прочитал книгу фей, создатель Парагранума не признал квалификацию молодого мага. Поскольку Парацельс был известным алхимиком эпохи мифов, современные волшебники семь го-круга были для него незначимее букашек. Тем не менее, Теодор решил закончить разговор с Парацельсом без всякой суеты. Как бы там ни было, его целью было выяснить, что происходит с Митрой. Знания из эпохи мифов даже в его случае были похожи на бисер, метаемый перед свиньями. Рано или поздно ему предоставится еще один шанс поговорить с Парацельсом. Так или иначе, ночь закончилась и наступило утро. В окно заглянули первые лучи солнца, и усталый Теодор приподнялся на кровати. Его медленные движения были вполне естественными. Он потратил немало времени на чтение книги фей, да и встреча с Парацельсом лишь поспособствовала накоплению усталости. Теодор сильно хотел спать, но ему нужно было позавтракать вместе со своей группой. «Поехали. Даже если Теа устал, это был не повод бездействовать». Он встал с кровати и, взявшись за дверную ручку, легко ее отворил. Как и все остальное, дверь тоже была сделана из какого-то неизвестного материала. Выйдя в коридор, Теодор тут же наткнулся на Уильяма, который тоже только что вышел из комнаты. «Доброе утро, Уильям!» «О, капитан, доброе утро!» Начав с бодрого приветствия, голос Уильяма постепенно стих. Подобная реакция была вызвана темными кругами под глазами Теодора, чего раньше за ним не наблюдалось. Уильям с беспокойством посмотрел на него и спросил. «Простите, капитан, у вас что-то было не так с кроватью?» «Да нет, все хорошо. А почему ты спрашиваешь? Вы выглядите так, будто плохо спали». Услышав эти встревоженные слова, Теодор мог лишь горько усмехнуться. Очевидно, его внешний вид был куда хуже, чем он предполагал. «Дело не в том, что мне плохо спалось. Просто я должен был кое-что сделать этой ночью». «Ясно. Что ж, буду молчать». Беседуя о всяких пустяках, двое мужчин пришли в столовую, где уже сидели остальные члены их группы. Вероника, пережевывая хлеб, подняла руку и поздоровалась с Теодором. «Уже проснулся, малыш, ты выглядишь усталым. Если ты не выспался, можешь еще отдохнуть. Все нормально. Кроме того, я сильно проголодался». «Рада слышать». Двое мужчин сели за столик. «Ресторан активирован. Укажите название блюда, которое вы хотите, или выберите его из каталога». На сей раз голос отличался от вчерашнего, когда они не могли понять ни слова. Должно быть, парагранум что-то настроил, и голос переключился на язык континента. В каталоге также появились понятные им названия. Вчера Теодору пришлось выбирать еду практически вслепую. Впрочем, сейчас их выбору также было предоставлено много незнакомых блюд, однако маги были готовы к этому вызову. Жареный цыпленок, ах, это же самый настоящий жареный цыпленок, рис карри. Трудно было догадаться по названию, что он собой представляет, но вкус у него действительно богатый. Сырая рыба и рис, странная комбинация, но достаточно аппетитная. Ваак, почему это блюдо из лапши такое острое? Однако некоторые не справились с задачей. Уильяму пришлось выпить несколько чашек воды, чтобы остудить свой пылающий рот. Теодор сделал безопасный выбор и съел свиную котлету. Мягкая свинина, обваленная в панировочных сухарях, а затем обжаренная, напоминала ему то, что он ел в детстве, но разница во вкусе была как между небом и землей. По сравнению с этим даже дорогие столичные рестораны будут пристыжены. Есть ли какой-то способ передать это средство по приготовлению пищи в башню магии? Задумался Теодор. Как только человек делал свой выбор, перед ним тут же появлялось аппетитнейшее блюдо. Подобных удобств не было даже в Милтаре, который считался центром магической цивилизации. Нет, если эта кулинарная технология наберет популярность, то повара Милтара попросту останутся без работы. Подумав об этом, Теа покачал головой. С такой точки зрения это может принести больше вреда, чем пользы. В конце концов, он не хотел повышать уровень безработицы. Отставив в сторону пустую тарелку, Теодор улыбнулся. Подобная реликвия, безусловно, была просто превосходной, но она могла привести к определенным проблемам, если цивилизация окажется к ней не готова. А в следующий момент, «Вии, Вии!» раздался резкий звук, и в ресторане замигали красные огни, сигнализируя всем присутствующим здесь людям о каком-то чрезвычайном происшествии. И вот, неудивительно, что в ресторане тут же раздался экстренный голос системы управления лабораторией. «Внимание! Обнаружено приближение существа, которое может угрожать безопасности лаборатории. Перемещение всей группы, включая субмастера, в комнату управления. Вы будете перемещены из зоны D8 в зону C1. Одновременно с этим исследовательская группа исчезла из обеденного зала. Они не могли игнорировать сообщение о существе, способном угрожать лаборатории, которую не смог вскрыть даже мастер меча. Как и всегда, пространственное перемещение произошло мгновенно. Что, куда пропала вся моя еда? Уильям был голоден, поскольку успел выпить лишь пару стаканов воды. Однако в подобной ситуации вернуться назад в ресторан он уже не мог. Маги находились в чем-то наподобие диспетчерской. Их впервые сюда перенесло, а потому, естественно, они стали оглядываться. Однако прежде, Чем кто-то из них успел что-то сказать, парагроном двинулся вперед и поспешно прокричал. Идентификационный код ПРГРН 3681214. Открыть всенаправленный монитор. Приказ пары был исполнен моментально, и окружающие их стены мгновенно залились разнообразными красками, явив картину того, что происходило снаружи. Это нельзя было сравнивать с видом из окна. Происходящее не было отфильтровано прозрачным стеклом, но маги сразу же поняли, в чем дело. Вокруг них кружила песчаная буря. Ваак! Уильям тут же отпрянул назад, однако буря даже не думала наносить ему какой-либо вред. Это была совершенная иллюзорная магия. Хамсин! Внезапно пробормотал Муджак, глядя на масштаб этой песчаной бури. Когда взгляды всех собравшихся устремились к нему, мастер меча пояснил: иногда в пустыне рождается буря невиданной мощи. Обычные бури наращивают силу до тех пор, пока не исчезают после достижения своих пределов, но у Хамсина никаких ограничений нет. Кочевники говорят, что Хамсин – это гнев Божий, согласно истории Остина. Однажды он стер с лица земли целый замок. Итак, произнесла Вероника, шагнув по направлению к паре, эта песчаная буря может угрожать объекту, который не смог повредить даже мастер меча. Это была какая-то бессмыслица. Теодор хорошо помнил, что сказал Парагранум. Наружные стены руин не упали бы даже от нескольких сверхмощных ударов. Они могли выдержать даже дыхание дракона. Это была крепость, построенная самим Парацельсом, пиковым алхимиком эпохи мифов. Однако вместо ответа пара ткнула указательным пальцем в сторону и объявила: «Это не Хамсин. Посмотрите вон туда». 5 пар глаз последовали в указанном направлении. Из-за бури видимость была плохой. Однако Муджак привык к подобному, а потому без особых трудностей обнаружил то, о чем шла речь. «Лагерь Андроса. Да, смотрите внимательно. Скоро вы поймете, о чем вы говорите». Пробормотал Муджак, а затем внезапно закрыл рот. Его замечательное зрение наконец-то увидело это явление. Вскоре после этого все увидели и остальные члены исследовательской группы. Бараки, оставленные после себя археологической группой из Андроса, были бесследно уничтожены. Вид металлической крошки, кружащейся в воздухе подобно песку, явно был неестественным. Это было нечто более трансцендентное, чем просто разрушение. Полная эрозия. Раздался жесткий и одновременно с этим мрачный голос. Парагранум редко когда говорил о чем-то с такой серьезностью. И что привело пустыня на окраину пустыни? Этот старик должен оставаться в ее центре. Девочка из желтой башни, будь так любезна, перестань говорить загадками и объясни, что происходит. Ах, точно, вы ведь не знаете, с опозданием отреагировал Парагранум. Пустыня Маас, неестественная пустыня. Эта местность создана песчаным драконом. Песчаным драконом, да, и зовут его пустыня. Это дракон, который прожил много тысячелетий, и смерть его уже близка. Никто в этой эпохе не может себе позволить пойти против него. Да, и еще кое-что. Возможно, Парагрануму не следовало об этом говорить, но он мог предоставить эту информацию, используя в качестве прикрытия свое альтер-эго ученицы мастера Желтой Башни. В конце концов, именно мастер Желтой Башни был самым загадочным человеком в Милторе. Так или иначе, пара все-таки добавила несколько слов, которые попросту шокировали Муджака. Именно он является причиной великой засухи, одной из самых страшных катастроф центрального континента. «Что?» – воскликнул Муджак. От возбуждения у него даже усы затряслись. «Молодая леди из Милтора, можете ли вы взять на себя ответственность за эти слова? Поклянитесь, что это правда». Ошеломительное давление, исходящее от мастера меча, заставило остальных невольно сделать шаг назад. Тем не менее, пара лишь спокойно кивнула. «Да, я клянусь как своим именем, так и именем моего мастера. Черт возьми, великое солнце, катастрофа, с которой Остин боролся веками, это какая-то старая ящерица». Гнев Муджака был вполне понятен. Янычары ценили патриотизм и лояльность больше, чем свою собственную жизнь. Сколько людей прямо или косвенно погибло от этой засухи? 100 тысяч, миллион, она продолжалась веками, а потому количество жертв вполне могло превышать даже 10 миллионов. Муджак не мог сердиться на божий промысел или природу, но теперь он узнал, что виной всему был дракон. «Клянусь султаном и великим солнцем, я вырву его сердце, даже если мне придется пожертвовать своей жизнью», — прорычал Муджак с наполненными гневом глазами. Ярость мастера меча не знала границ. Он и вправду был готов пожертвовать собой, чтобы уничтожить корень всех бед его народа. Если бы песчаный дракон стоял перед ним, он без раздумий бросился бы прямо на него. Тем не менее, был один человек, который не поддерживал его мужественное стремление. Это была Вероника, которая когда-то уже сталкивалась с драконом. «Остановись, это будет бесполезная смерть», — заявила она. «К сожалению, хладнокровные советы зачастую бывают контрпродуктивными. Как вы можете так говорить, Вероника? Слушай сюда, храбрый пустынный воин. Я — убийца драконов, и лучше, чем кто-либо знаю, что драконы — это раса, которая с течением времени становится только сильнее. Этой же особи почти миллион лет. Чтобы справиться с ним, нужно собрать всех мастеров континента и уповать на удачу». Муджак понимал, насколько серьезна Вероника. Они никогда не сражались друг против друга в прямом противостоянии, но было очевидно, что Вероника куда сильнее, чем другие мастера. Кроме того, у нее уже был опыт сражения с драконом, а потому не было ни одной логичной причины оспаривать ее слова. Охладив пыл мастера меча, Вероника повернулась к паре. «У этих руин есть какие-нибудь защитные механизмы?» «Есть, но долго они не продержатся, если дракон решит атаковать всерьез». «Так я и думала. Древний дракон в нынешней эпохе. Похоже, нам поставили шах и мат. Но, чего хочет эта ящерица?» А в следующий момент, разве не грубо так говорить, извне раздался величественный голос. Это было похоже на эхо в глубокой долине, или гром, грянувший с небес. Так или иначе, от этого голоса кровь застывала прямо в жилах. «О, вот ты где! Кого он имеет в виду?» Сглотнув, подумал Теодор, атмосфера начала накаляться. Это был древний дракон из эпохи мифов, первопричина существования пустыни Маас. А в следующий момент песчаный дракон обратился прямиком к Теодору. «Маг с кровью морского дракона, я нашел тебя». Глава 202. Песчаный дракон пустыня, часть 2. Внезапные слова песчаного дракона попросту шокировали Теодора. «Вы пришли из-за меня, верно?» То, что пустыня это подтвердил, звучало еще более удивительно. Это был дракон, находящийся по другую сторону истории. Он видел закат и рассвет даже давно прошедшей эпохи мифов. Итак, что он хотел от Теодора Миллера? Его появление явно отличалось от Аквила, которая заинтересовалась Теодором из-за сложившихся обстоятельств. Тысячелетняя жизнь выработала в нем манеру мышления, непостижимую простыми смертными. Веки Теодора начали нервно подергиваться. Скорее всего, это было из-за опасности, которую создавало присутствие песчаного дракона для всей исследовательской группы. Итак, Теодор попросту не мог не чувствовать за собой вины. Тем не менее, следующие слова пустыня были сказаны достаточно мягким тоном. «Не стоит переживать, молодой маг, я пришел не для того, чтобы нанести тебе вред». Словно в подтверждение его искренности, Теодор почувствовал, что его восприятие не подает никаких предупреждающих сигналов. Независимо от того, говорил пустыня правду, или же нет, Теодор был вынужден поверить ему. Этот разговор был последним спасательным кругом перед тем, как его группе будет вынесен смертный приговор. «Могу я спросить, в чем заключается причина вашего визита?» Возможность вести разговор в обоих направлениях была бы хорошим знаком. Итак, Теодор собрал в кулак свое мужество и спросил, в чем дело. «Я объясню», — спокойно ответил пустыня, «но прежде чем я начну, позволь задать тебе вопрос. Ты слышал что-нибудь о редукции драконов?» «Редукции — это то, что происходит, когда жизнь дракона достигает своего конца или близится к концу». Наконец Теодор понял цель вопроса пустыня и вспомнил разговор, который имел место быть с Глоттони во время пересечения ими пустоши. «Не стоит трактовать мои слова так однобоко. Пустыня вызывает засуху не потому, что он злобный. Дракон, который прожил почти миллион лет, уже ближе к духу, нежели к живому существу. Поэтому он просто влияет на окружающую среду вокруг себя. Само существование дракона влияло на окружающую природу». Глоттони утверждала, что именно из-за этого началась дракомания, которая привела к падению драконьего рода. Все наиболее сильные представители самых разных рас, включая человечество, объединили свои силы для охоты на драконов. В некотором смысле феномен, называемый редукцией, был вполне естественен для пустыни. «Вы хотите сказать, что это как-то связано с засухой?» Поразмыслив, аккуратно спросил Теодор. «Ну, об этом нетрудно было догадаться». «Все верно», — ответил пустыня, после чего добавил, «если ты уже об этом знаешь, рассказ пойдет быстрее. Создание пустыни Маас и появление засухи вызвано старением этого тела, а это, в свою очередь, служит доказательством того, что оно уже недалеко от смерти. И я хочу, чтобы ты помог с его последующей обработкой. Помощь. Ну, если точнее, я хотел бы, чтобы ты донес мое сообщение морскому дракону, который связан с тобой. Перед глазами Теодора промелькнуло лицо Аквила. Он давно ее не видел, но его впечатление о ней до сих пор сияло яркими красками. Теодор не мог забыть ее красоту, которая была притягательнее, чем у большинства женщин, которых он видел. Что касается его связи с Аквила, это был один из самых мощных козырей Теодора, которые у него были, а потому он предпочел бы не использовать его. Кроме того, у него не было уверенности в том, что она вообще захочет иметь дело с чем-то подобным. Она явно не та, кого следует куда-то тащить. Возможно, все было бы иначе, будьте она порядок сильнее Аквила, но эту возможность даже не следовало обсуждать, поскольку сейчас он пребывал всего лишь на семьем круге. В связи с этим, он не мог не чувствовать определенное беспокойство. Услышав, что Теодор Миллер замолчал, пустыня продолжил говорить. «Это просьба, основанная на дисциплине драконов. Если ты выслушаешь меня, я проявлю эквивалентную любезность. Тогда, пожалуйста, объясните, в чем дело. Все очень просто. Раньше драконы использовали редукцию для уничтожения территорий других рас, но с учетом горького прошлого, наши лидеры переработали ее. Впоследствии она получила название церемонии редукции. Церемония редукции. Очевидно, в этом не было ничего секретного, а потому пустыня продолжал говорить голосом, который слышали и остальные. Когда умирал дракон, происходил мощный выплеск силы. В случае с пустыней это вызвало бы сильнейшую бурю, которая пронеслась бы по всему центральному континенту. Вот почему лидеры драконов создали церемонию редукции. Это был ритуал, позволявший дракону с противоположным атрибутом умерить последствия. Для песчаного дракона, обладающего силой эрозии, самым правильным выбором был дракон, контролирующий воду. Нас осталось мало и многие уже давно позабыли об этой церемонии, но я хочу исполнить волю наших лидеров. Позволь мне закончить свою жизнь, используя твою связь. ГМ, подождите-ка. Эй, пустынный дракон, мне есть что вам сказать. Внезапно вмешался Муджак. Но мне тебе сказать нечего. Черт, выслушай меня, завопил Муджак. Возможно, это было связано с деликатным отношением пустыня, или, может быть, с тем, что гнев, нарастающий в груди Муджака, наконец-то дошел до точки кипения. Но, как бы там ни было, Муджак совершенно позабыл о том, кем был его противник, и с красным от ярости лицом прокричал: «Возьмите на себя ответственность за засуху. Вы должны извиниться перед народом нашего королевства, а не просить этого молодого человека об услуге. Вы знаете, сколько из-за вас умерло людей». Церемония редукции считалась для драконов священным ритуалом, но для других это была национальная катастрофа. Ярость хранителя Остина в отношении того, кто наносил им ущерб в течение сотен лет, была во многих отношениях вполне разумной. «Это человеческая логика», — бесстрастно ответил пустыня. «Этот дракон и вправду был трансцендентным существом, которое смотрело на остальных сверху вниз. Разве вы помните и скорбите о муравьях, раздавленных вами на протяжении своей жизни?» На мгновение все замерли на своих местах. Сравнение людей с муравьями явственно показало разницу между человеком и драконом. Теодор снова напрягся. Пустыня ничуть не заботился о людях. Он хотел исполнить желание своих лидеров, но при этом ему были совершенно безразличны те, кто уже умер. «Черт, я не в той ситуации, чтобы торговаться. Мне придется согласиться». Несмотря на достаточно скромное отношение пустыня, у Теодора попросту не было другого выбора. Понимая это, Теодор поспешно открыл рот. Он должен был положить конец этому разговору прежде, чем Муджак окончательно все испортит. «Пустыня, я сделаю то, о чем вы просите». После этого события разворачивались достаточно быстро. Катализаторы, необходимые для активации заклинания призыва, были уложены на столе в лаборатории. Так или иначе, но после получения знаний Сатомира, Теодора можно было назвать лучшим призывателем современности. С аквамарином, сапфиром, сердцем синего дрыка и витиеватым магическим кругом, это была лучшая работа Теодора на данном поприще. «Уф, вроде готово», вздохнув, произнес Теа. Под его ногами блестели синие очертания магического круга, уровень сложности которого внушил бы уважение всякому, кто хоть как-то разбирался в магии. Впрочем, сейчас возле Теодора тоже находилось несколько представителей этой профессии. «А во, разве этот магический круг не потрясающий? Это отличается от основных принципов, изложенных в магических книгах. Как тебе это удалось? Тебя потрясающий. Это новый подход к магии призыва. В отличие от Сильвии и Уильяма, Вероника выглядела не особо впечатленной. Нетрудно было догадаться почему, а потому Теодор горько улыбнулся и подошел к ней. Мастер башни, хоть мне это и не нравится, я знаю, что другого выбора у нас нет, сердито проворчала Вероника. В ее теле текла кровь красного дракона, а потому она меньше всего хотела встречаться с морским драконом. Вероника выглядела сильно раздраженной даже несмотря на то, что никогда не видела Аквила. Не было бы ничего странного в том, если бы при первой же встрече они бросились друг на друга. «Хорошо, я буду смотреть только на тебя и стараться не думать о ней. Спасибо. Но ты должен помнить кое-что, малыш», — произнесла Вероника, коснувшись указательным пальцем носа Тиа, «если только она позволит себе лишнее. Пожалуйста, будьте снисходительны». Это было единственное, что он мог ей сказать. Теодор подошел к начертанному им кругу и снова глубоко вздохнул. «Что ж, тогда начнем». Вызов дракона представлял собой весьма сложный процесс, но у Теодора особых проблем с ним не возникло. Наибольшая трудность заключалась в нахождении компромисса с призванным существом. Однако Аквила сказала, что он может рассчитывать на ее одноразовую безоговорочную помощь, а потому вряд ли она стала бы отказываться от его зова. Проворачивая свои 7 кругов, Теодор начал произносить заклинание. Как правило, для такого потребовался бы крупномасштабный ритуал, но ему просто нужно было максимально сосредоточиться на своей связи с Аквила. «Правительница океана, хозяйка волн, я взываю к тебе, используя твое имя и кровь». Когда заклинание было произнесено, магический круг вспыхнул синим светом. Кровь морского дракона, Аквила, начала реагировать на происходящее, охлаждая и понижая температуру тела Теодора до степени, не характерной человеку. Лицо Теодора побледнело, а спустя мгновение он услышал голос. «Что? А, это ты, мальчик?» Ее сонный голос, смешанный с очарованием, звучал действительно странно. Теодор был рад ее услышать, а потому тут же ответил. «Аквила, ты ведь вызвал меня не просто для того, чтобы произнести мое имя?» «А, конечно нет, есть нечто более неприятное. Ну, времени у нас много, так что внимательно слушаю». Как сказала Аквила, времени у нее было много. Использование магии призыва было делом нешуточным, но благодаря их связи, Аквила и Теодор смогли провести достаточно долгий разговор. Проговорив в течение 30 минут, Аквила с готовностью приняла его призыв. «Ладно, я понимаю. Если бы не моя с тобой связь, этого бы не было. Значит, ты придешь, когда все будет готово». «Нет, это меня порядком раздражает, поэтому я приду прямо сейчас». «Что? Подожди». Магический круг снова вспыхнул, и Теодор поспешно отступил назад. Фу-жу-жу. А мгновение спустя появились ее сапфироподобные синие волосы и два игриво сияющих люминесцентных глаза. Как и всегда, Аквила была облачена в одежду, из-за которой на нее было трудно смотреть. Весь ее наряд состоял из нескольких полосок тонкой материи, прикрывавшей лишь самые важные части, чего было достаточно, чтобы поколебать сердце любого мужчины. «Почему ты всегда ходишь голой?» — спросил Теодор, отводя взгляд. «А тебе что, не нравится? Вы же, мужчины, все одинаковы», — с озорной улыбкой пробормотала Аквила, поглядывая на саму себя. «Кхек, не люблю я пустыню. Воздух здесь слишком грязный. Никогда бы сюда не пришла, если бы не это событие», — выйдя из магического круга и осмотревшись вокруг, проворчала морской дракон. Затем она внезапно остановилась и, развернувшись, подошла к Веронике. То, что они испытывали друг к другу, было не просто соперничеством. Красный дракон и синий дракон. В самой их крови была выгравирована враждебность по отношению к противоположному роду. Внимательно осмотрев Веронику, первой решила открыть рот именно Аквила. «Кто это тут у нас?» «Красный клан, известный своей жестокостью», с яркой улыбкой произнесла она, что Теодор мог расценить как нечто вроде приветствия. Вероника нахмурилась, а затем ответила с не менее широкой улыбкой. «Я хотя бы с пиратами не якшалась, в отличие от некоторых». На этот раз брови дернулись у Аквила. «Ты всего лишь на четверть дракон и при этом смеешь дерзить чистокровному дракону. Что ж, одного дракона я уже убила. К слову, разве морские драконы не становятся хиленькими, когда выползают из воды? Ха-ха-ха. Ах, я попала в яблочко. Прости». Вероника сделала выражение лица, показывающее, что она ничуть не сожалеет о своих словах, в то время как губы Аквила нервно дернулись. От двух красавиц начало исходить убийственное намерение. Это была атмосфера, при которой в любую секунду могла разразиться буря. А потому взгляды всех собравшихся людей, естественно, устремились лишь к одному человеку, который мог хоть как-то этому воспрепятствовать. Черт, Теодор предполагал, что так все и будет, а потому, тяжело вздохнув, сделал шаг вперед и встал между ними. Глава 203. Песчаный дракон пустыня. Часть 3. К счастью, никакой кровавой битвы между Вероникой и Аквила не случилось. Естественно, в этом была заслуга Теодора. Они продолжили отпускать в сторону друг друга разнообразные колкости, но атмосфера в комнате управления стала более-менее приемлемой. Они обе были трансцендентными существами, способными уничтожить целую армию, а потому Теодор надеялся, что дальше словесной перебранки дело не зайдет. Правда, самому Тео приходилось непросто. Проблема заключалась в том, что центром перетягиваемого каната был он сам. В этом смысле Аквила была действительно хитрой. Как бы она себя ни вела, морской дракон прекрасно понимала, что в пустыне ее положение куда менее выгодное, чем у Вероники, а потому даже не думала сражаться. В конце концов, она была не каким-то безумным зверем, а вполне разумным существом. Таким образом, Аквила проигнорировала Веронику и крепко обняла его своей тонкой, элегантной рукой. «Между прочим, мальчик, мы ведь так давно не виделись. Даже если мой призыв обусловлен обстоятельствами, не могли бы мы хотя бы нормально поздороваться? Думаю, в этом нет ничего плохого. Прости, тебе не хватает искренности. Разве ты не знаешь, что твое лицо как открытая книга?» Все было так, как она и сказала. Тео редко когда испытывал нечто подобное. Конечно, ему доводилось читать романы, да и кое-какой опыт взаимодействия с женщинами у него уже был. Однако когда к нему прижалась мягкая кожа Аквила, он попросту потерял способность здраво мыслить. Его тело и разум застыли, и Теодор, не зная что ответить, просто молчал. «Ух, какой милый ответ!» — улыбнулась Аквила, словно видела его насквозь. Они уже прошли через это в пещере, а потому морской дракон знала, что таких людей, как Теодор, не следует соблазнять так откровенно. Скорее, ей нужно было постепенно сужать расстояние, пока его бдительность не рухнет окончательно. Думая об этом, Аквила облизнулась, будто собирая остатки сока от свежесъеденного плода. «Похоже, что у меня есть несколько конкуренток, но одной из них была среброволосая девушка, которая смотрела на нее, стоя позади Теодора, и для человека она была весьма привлекательной. То же самое касалось и женщины, в чьих жилах текла буйная кровь красного клана. А помимо этого был еще и высший эльф, с которым она еще не встречалась. Соблазнения Аквила еще никогда не заканчивались неудачей, так что наличие соперниц для нее было впервые. Однако именно подобных сложностей и хотела Аквила. Она обойдет всех своих конкуренток, чтобы полностью завладеть его разумом и телом. Ха! Сладко выдохнула правительница морей. Пребывая в самой непосредственной близости к Аквила, Теодор покраснел, но морской дракон была так взволнована, что даже не осознавала этого. Это доходило до такой степени, что на ее бледноватом лице появился самый настоящий румянец, что обычно не было присуще хладнокровным расам. А затем, когда Теодор окончательно позабыл, как дышать, терпение Вероники наконец достигло своих пределов, и она схватила Аквила за плечо. «Хватит приставать к малышу, рыба!» Из-под ее руки раздался какой-то неприятный звук. Одной только хватки Вероники было достаточно, чтобы сломать большой камень. Даже Аквила не смогла бы соревноваться с ней в силе. Теодор уже было подумал, что все кончено и сейчас начнется драка. Но Аквила просто опустила руку и холодно сказала: «И вправду дикарка, может, в тебе течет кровь не дракона, а агра?» «Что о, вот, теперь я чувствую настоящее облегчение. Ты никогда не сможешь меня обойти». Услышав эти не вполне понятные слова, Вероника нахмурилась. Она не знала почему, но в этой ссоре Аквила явно оказалась на шаг впереди. С тех пор ни одна из них не произнесла ни слова. На лице Аквила пребывала странная ухмылка, а Вероника выглядела крайне обеспокоенной. Лучше бы они продолжали переругиваться. Вздохнул Теодор, чувствуя на своих плечах тяжесть этой тишины. Одна была драконом, представителем сильнейшей расы материального мира, в то время как другая была выдающейся волшебницей, которая охотилась на драконов. Так или иначе, эта неестественная тишина продолжалась, пока они вновь не встретились с пустыней. «Давно не виделись, старик», — сказала Аквила, войдя в контрольную комнату. Подобное обращение явно было некорректно применять по отношению к такому древнему дракону, как пустыня, который прожил почти 1 000 000 лет. Однако пустыня вовсе не рассердился и слегка подрагивающим голосом ответил. «Этот голос, ты ли это, Аквила?» «Конечно, я. Я знала, что рано или поздно это произойдет, но не ожидала, что ответственной за это буду именно я. Ха-ха, я тоже. Никогда бы не подумал, что эта девчонка-сорванец будет последней, кого я увижу. Ты не навещала меня больше 1000 лет, а потому я подумал, что ты уже забыл об этом старике. Навещать того, кто живет в пустыне, даже здесь, на окраине, трудно дышать. Если бы ты не умирал, я бы не пришла к тебе», слегка нахально ответила Аквила. «Да-да, спасибо». Словно дедушка, слушающий свою милую внучку, пустыня не стала опровергать слова Аквила. Величие дракона, для которого мастер меча был незначимее муравья, и вправду выходило за все границы. В чем же заключалась причина такого отношения? Пустыня испытывал какую-то слабость по отношению к Аквила, или так было из-за того, что они принадлежали к одной и той же расе? Так или иначе, беседа двух драконов ничем не отличалась от разговора между обычными отцом и дочерью. «Но разве у тебя еще не осталось несколько сотен лет? Я чувствую, что в твоих старых костях еще течет жизненная сила», — спросила Аквила. «ХММ, думаю, осталось около 300 лет, но трудно предположить, что подобная возможность снова придет. Кроме того, когда наступит уготованный мне час, тебе будет слишком тяжело присутствовать рядом. Это имеет смысл, но для людей смерть была абсолютным страхом и несла в себе полное забвение. Однако драконы воспринимали ее как вполне естественное окончание. Рожденные от природы, они в нее же и возвращались. Их мощные зубы и острые когти, непробиваемая шкура и чешуя, все благословения, полученные ими при рождении, должны были возвратиться обратно материальному миру. Песчаные драконы превращались в песчинки, морские драконы становились водой, а красные драконы обращались в лаву. Они с самого начала были частью этого мира и просто возрождались в несколько иной форме. И множество тысячелетий, которые прожил пустыня, хватило, чтобы он понял это. Аквила же была еще слишком молода, а потому не до конца осознала суть своего существования. Тут ни о чем сожалеть. Я доволен своей жизнью. Он прожил долгую жизнь. Он наблюдал, сражался, вступал в переговоры и убивал множество людей, эльфов, дворфов и драконов. Он бы соврал, если бы сказал, что это решение далось ему легко, но он все-таки его принял. Сейчас было самое подходящее время для того, чтобы уважить волю их лидера. «Да кто будет сожалеть, старик?» Покачав головой, тихо пробормотала Аквила. «Хе-хе, например, ты. Тебе не удастся прикрыться ложным предлогом перед этим стариком. Раздражает. Пусть на Аквила и была надета маска хитрого дракона, но сейчас она казалась больше похожей на стеснительную девушку». Рассмеявшись, пустыня посмотрел на нее, а затем он перевел взгляд на человека, которого выбрал этот переменчивый ребенок. На человека, который сегодня принес ему немного радости. «Молодой маг, мне впору называть тебя своим благодетелем. Как твое имя?» «Теодор Миллер», — ответил Теа, порядком удивленный столь внезапному вопросу. «Да, Теодор Миллер. Ты – благодетель, благодаря которому я встречу удовлетворительный конец. Как я уже говорил, я хотел бы отблагодарить тебя и предоставить соответствующую награду», – сообщил пустыня, «однако у меня нет ничего, кроме этого тела. С тех пор, как 1000 лет назад моя сила вышла из-под контроля, все сокровища, которые я собрал, превратились в песок. Если ты ожидал сокровищ или золота, я должен извиниться, поскольку не смогу удовлетворить эти ожидания». Теодор и так уже об этом догадался. Сокровища, накопленные драконом еще во времена эпохи мифов, уже давно превратились в песчинки под воздействием силы эрозии. В дополнение к этому, Глоктания упоминала, что песчаные драконы не особо заинтересованы в богатствах. В этом плане они были полной противоположностью морским драконам, которым нравилось складировать золото целыми горами. Тем не менее, гордый дракон не стал бы лгать о предоставлении награды. В конце концов, пустыня не говорил, что отплатит Теодору именно золотом. А затем пустыня окликнул Парагранума. «Управляющий руинами, ты слышишь меня?» «Да, слышу. Быстро открой ненадолго вход». Парагранум на мгновение порядком забеспокоился. Однако его потенциальным противником был дракон, который при желании и так мог разрушить внешние стены, а потому вскоре он отпер вход. Хоть из контрольной комнаты его и нельзя было рассмотреть, пустыня четко все видел. Затем, после короткой паузы, песчаный дракон снова заговорил. Теперь оно внутри. Вы можете снова закрыть дверь и взять его. Поскольку все в лаборатории находилось под контролем парагронума, он без особого труда переместил предмет в комнату управления. А еще спустя мгновение глаза Пары полезли на лоб, и она пробормотала. Это же... Предмет напоминал собой топаз. У него был таинственный золотисто-оранжевый оттенок, который было трудно выразить словами. Но куда более удивительным был его размер. Драгоценный камень был больше, чем голова взрослого мужчины. И это повергло всех в настоящий шок. Даже Вероника и Сильвия, которые мало интересовались ювелирными изделиями, безучастно уставились на его сверкающую поверхность. Однако после следующих слов парагронума их удивление переросло в настоящее потрясение. Сердце дракона. Что? Это? Этот камень? Сердце дракона? Группа разразилась изумленными возгласами, и Аквила с горьким выражением лица кивнула головой. Она уже догадалась, что именно так все и будет, но, увидев сердце дракона, ей было трудно описать свои чувства. Да, это его сердце. Но, разве какое-либо существо было способно жить без сердца? Теодор внимательно посмотрел на него. Пустыня ожидал подобной реакции, а потому спокойно объяснил. Не беспокойся об этом. Это тело уже ближе к духу, нежели к живому существу, а потому такое понятие, как органы, для меня уже мало что значит. Так или иначе, я все равно умру, и мое сердце будет выведено. Это был весьма неожиданный подарок. Даже у дракона не было вечного тела. По мере старения их прочнейшие кости и шкура становились тоньше. Их крепкие мышцы иссушались, и даже когти теряли свою остроту. Единственным исключением из этого было переполненное маной сердце. В то время как тело дракона с течением времени старело, его сердце набирало силы. Поскольку пустыня был крайне долгоживущим драконом, накопленная его сердцем сила была попросту необъятной. Слегка успокоившись, Теа протянул вперед свою руку. Оценка. Прикосновение к предметам своей левой рукой уже вошло в привычку. Плюс, сердце пустыня. Сердце пустыня, дракона, который прожил почти миллион лет. В нем содержится сущность силы Рози. Если использовать его в качестве жертвы, то можно вызвать бога или демона. Поглотив его, вы сможете получить силу эрозии. Однако на данный момент ваш сосуд попросту не выдержит нагрузки и самоуничтожится. Класс предмета. Мифический. При поглощении текущий пользователь умрет. При поглощении вы обучитесь силе эрозии. Тем не менее, в текущем состоянии вы не сможете контролировать ее мощь, и ваше тело саморазрушится. При поглощении предмета вы получите огромное количество магической силы. Тем не менее, в текущем состоянии вы не сможете удержать в себе столько магической силы и погибнете. При поглощении повысится плотность крови дракона. Тем не менее, в текущем состоянии вы не сможете пережить изменения и умрете. Лицо Теодора застыло. Мифический рейтинг. Предмет, который превосходил даже Левитайна и полную версию меча Азота. Но куда страшнее выглядело пояснение. Если Теа его поглотит, то не сможет совладать с полученной мощью и саморазрушится. Теодор уже более-менее понимал, как работает эта система, а потому смог прийти к определенному выводу. Основываясь на этих комментариях, я, вероятно, не смогу его поглотить, даже если достигну 8-го круга. Это просто смешно. Добравшись до 8-го круга, Теа, скорее всего, наконец-то сможет воспользоваться поклонением смерти, которая уже давно пылилась в его инвентаре. Однако для сердца дракона даже этого было мало. Чтобы человек смог использовать этот предмет, он должен был перестать быть человеком и взять 9-й круг. Положим пока его в мой инвентарь. Хорошо. Теодор сделал вид, что убрал сердце дракона в свой пространственный карман, но фактически оно было проглочено глоттонией и попросту растворилось в его левой руке. Как бы там ни было, у Теодора было ощущение, что в конце концов он сможет его использовать. Получить нечто подобное было редкой удачей. И вот, пока Теодор ошеломленно смотрел на свою руку, пустыня с удовлетворением улыбнулся и произнес: «Кажется, тебе понравилась моя награда. Да, мое сердце того стоит. Надеюсь, оно сослужит тебе добрую службу, так же, как ты послужил мне. Я не заслуживаю такого подарка, уважаемый пустыня. Ху-ху-ху, не говори так. Помни об этом, заботись об Аквила». Немало удивившись таким словам, Теа повернулся к Аквила. «Мальчик, чем еще я могу тебе помочь?» — внезапно спросила она. «Ах, но ведь ритуал пустыня». «Нет, это его просьба, а не твоя. Ты всего лишь вызвал меня». В ее словах была логика. Выслушав суть проблемы, Аквила вызвалась помочь еще до того, как Теодор успел ее об этом попросить. Поскольку она приняла этот запрос из-за своих отношений с пустыней, это означало, что Теодор все еще обладал правом попросить у нее что-нибудь еще. Будучи синим драконом, Аквила не любила, когда одна из сторон была что-то должна другой. Теодор немного побеспокоился по этому поводу, а затем задумался о непреднамеренном бонусе. Что же мне попросить у Аквила? Он мог повременить с этим, но редко когда выпадала возможность подготовить столь сложную магию призыва. Теодору повезло, что лаборатория Парацельса была переполнена роскошными материалами, но он не мог гарантировать, что когда-нибудь ему вновь представится шанс вызвать взрослого дракона. А затем взгляд Теодора упал на одного из присутствующих здесь людей. Ах, порядком закрученная головоломка, застрявшая в его голове, наконец-то была разрешена. Глаза Теодора ярко засветились, и он повернулся к Аквила. Теа привел в порядок свои мысли и решительно произнес: «Я хотел бы попросить». Глава 204. Совместно с драконом. Часть 1. Посещаемость ежегодного магического конкурса, проходящего в Монавилле, оказалась в 3 раза выше ожидаемой. Это не означало, что в нем приняло участие куда больше магов, чем обычно. Само мероприятие мало чем отличалось от предыдущих, но оно оказалось в 3 раза более масштабным в связи с тем, что Милтор посетило намного больше простых людей. И связано это было с символом Эльфхейма, высшим эльфом Эллиной. С момента основания Эльфхейма и введения табу на рабство, эльфы стали настоящей редкостью, из-за чего некоторые даже сомневались в их существовании. Одного только присутствия на церемонии открытия высшего эльфа нереальной красоты было достаточно, чтобы люди поняли, все это правда. В Милторе собрались видные фигуры со всего континента, и вместо ожидаемого размеренного времяпрепровождения, они были вынуждены просто-напросто бить во все колокола. В Монавиль прибыл высший эльф из Эльфхейма. Куда бы она ни пошла, везде распускаются цветы. Это знак. Скоро баланс между северными державами рухнет. У нее глубокие отношения с молодым героем Милтора. По мере распространения слухов, в Милтор прибывало все больше и больше кораблей и карет. Даже если один из всех этих слухов оказался бы правдой, то это событие можно было бы назвать переломным в истории. И пусть ни один из них не имел возможности хоть как-то на это повлиять, они попросту не могли оставаться в стороне. Кто-то прибыл в Монавиль с целью попытаться наладить торговлю с Эльфхимом. Другой привел к берегам магического королевства свой корабль с намерением дать знать о своем существовании. Кто-то нанял экипаж, чтобы воспользоваться редкой возможностью и увидеть красоту высшего эльфа. А еще кое-кто пересек границу для того, чтобы получше изучить ситуацию на севере. По мере того, как основные державы продолжали вести свою игру, увеличивалось и количество желающих понаблюдать за этим процессом. И вот один человек сменился 10, 10 человек уступили место сотне, а сотня выросла до 1000. В связи с этим стража на контрольно-пропускных пунктах Милтора была более занятой, чем когда-либо еще, а казна магического королевства пополнилась кругленькой суммой золота. Магический конкурс продолжался 2 недели, и до самого последнего дня его проведения в столицу продолжали прибывать новые гости. А затем, наконец-то, наступило утро следующего дня. Атмосфера во дворце была тяжелой. «Казначей, пожалуйста, доложите о результатах магического конкурса». «Да, ваше величество», — ответил казначей и вышел вперед. «По сравнению с прошлым годом, количество посетителей магического конкурса в этом году выросло в 3 раза». В связи с чем логистика увеличилась почти в 5 раз. Даже если мы используем только половину запланированных бюджетных средств, мы сможем реализовать большинство наших текущих национальных планов. Что насчет торговых запросов из других стран? 3 из Остина, 2 из Салдуна, 8 из Каргаса. Также поступило 4 предложения из религиозного Лайрона. Услышав про Лайрон, брови Курта дрогнули, и он покачал головой. Магам и религиозным деятелям было не по пути. Правительство королевства Лайрон попытается заставить магов поклониться своему богу, что непременно скажется на стабильности дипломатических отношений. Запросы от Лайрона не принимать. Как прикажете, ваше величество. Закончив с отчетом, казначей вернулся на свое место, и Курт вновь повернулся к председателю магического сообщества. Пожилой маг быстро осознал смысл королевского взгляда и тут же доложил. Набор магов прошел достаточно гладко. Всего было зарегистрировано 214 магов, 117 из которых были выбраны для натурализации. Среди них 45 человек 4 го круга и выше. Это немного больше, чем в прошлом году. Неплохо. как их собираются распределить между башнями магии. Это решение еще не принято, и я не думаю, что оно сдвинется с места, пока не вернется мастер Красной башни. Конечно же, это было вполне естественное объяснение. В конце концов, лишь мастера башен обладали привилегиями принимать к себе новых магов. Несмотря на то, что в отсутствие того или иного мастера башни их обязанности брали на себя старейшины, они не были уполномочены принимать решения касательно персонала. Тем не менее, Курт-3 попросту не мог не нахмуриться. Да, Вероника все еще не вернулась. В этот момент присутствующие на заседании люди поняли, о чем думает король, и также невольно помрачнели. Это было связано с тем, что исследовательская группа, направленная на изучение руин, до сих пор не вернулась. Курт не думал, что миссия будет провалена, поскольку в ней принимала участие сама Вероника. Однако не беспокоиться он тоже не мог, потому что с момента их отправки прошло уже достаточно много времени. Король переживал не за Веронику. В конце концов, поскольку они оба были столпами королевства Милтер, Курт был одним из тех людей, который знал ее лучше кого бы то ни было. В этом мире существовало всего несколько вещей, которые представляли угрозу мастеру Красной башни Веронике. Если ее невзначай похоронит землетрясение, она пробьет землю и выберется наружу. Если на нее обрушится цунами, она испарит вокруг себя всю воду. Если на нее нападут рыцари Андроса, они умрут. Проблема заключалась в четырех магах Кватра. Если кто-нибудь из перспективных молодых магов, которые считались преемниками нынешних мастеров башен, умрет, то Милтер понесет серьезный ущерб. Кроме того, среди них был и герой, Теодор Миллер, мастер Белой башни, тихо произнес Курт, на что Орте незамедлительно ответил: «Слушаю, Ваше Величество, в извечной белой мантии и белой маске, тот, кто всегда скрывал свою внешность, и тот, кто всегда оказывался рядом с троном, когда это требовалось, он прибыл на заседание только сейчас, или, может быть, присутствовал здесь с самого начала, но самое страшное заключалось в том, что никто не знал его истинных способностей. Он обладал неописуемой мобильностью и несколько раз выходил победителем из противостояния с мастерами меча. Помимо всего прочего, Орта был ключевым героем крупной зачистки, которая произошла после коронации Курта III. Даже сейчас Орту продолжали называть немезидой дворян. «Ты сделал то, что я поручил». «Конечно», – бесстрастно ответил Орта, после чего рассказал обо всем в деталях. На границе с пустыней Маас ликвидировано 20 теней, а также 76 их оперативников. После этого я остался и продолжал наблюдать за ситуацией, но больше никто не появился. Голос Орты был начисто лишен эмоций, и это при всем при том, что он убил почти 100 человек. Даже если бы все эти люди были экспертами в использовании ауры, у них не было бы даже шанса воспользоваться своими навыками. Результаты партизанской тактики Орты несли в себе для Андроса поистине печальные последствия. Курт был обеспокоен тем, что исследовательскую группу может поджидать засада, а потому, согласно королевскому приказу, Орта произвел зачистку окраины пустыни Маас. Но почему же до сих пор нет никаких новостей? В конце концов Курт не смог скрыть свое нетерпение. Это был его выбор. Именно он послал туда Веронику и Кватра. Курт III обладал всеми необходимыми королевскими качествами, и его выбор никогда не был плохим. Даже если результаты получались не особо хорошими, они еще ни разу не были ужасными. Другими словами, до сих пор все складывалось достаточно неплохо, а потому Курт надеялся, что и на этот раз его решение окажется правильным. «Ваше Величество!» – внезапно раздался голос появившегося на пороге Бландила. Увидев, что проходит собрание, мастер Синей Башни на мгновение замер на месте. «Бландил, что происходит? Не похоже, чтобы ты принес хорошие новости». Предположение Курта было недалеко от истины. Белая борода и волосы Бландила были пропитаны потом, а его вечно расслабленное лицо олицетворяло собой самое настоящее смятение. Увидев все это, Курт попросил Бландила объясниться, но тот в ответ лишь прокричал еще громче: «Ваше Величество, вы должны выйти и увидеть это лично». Все присутствующие в комнате с недоумением переглянулись между собой, в то время как Курт непонимающе уставился на Бландила. Однако уже спустя мгновение он поднялся с трона и решительно произнес: «Что ж, тогда веди меня». Поблескивая чешуйками промеж белых облаков, в небе над Мановилем парил дракон. Первым увидел это впечатляющее зрелище обычный солдат на сторожевой вышке. Не веря своим глазам, он с отвисшей челюстью уставился в небо. Стражник, который впервые в своей жизни увидел дракона, попросту не знал, что ему делать. Затем он с небольшим опозданием доложил об этом своему капитану, который тут же связался с королевским дворцом и магическим сообществом. И вот, Бландилл отреагировал быстрее, чем кто-либо другой. Подумать только, чтобы в нынешнюю эпоху над городами летали драконы. Чертовщина какая-то. Отсутствие Вероники и вправду давало о себе знать. Поглаживая свою белую бороду, Бландилл отчаянно ломал себе голову над причинами этого происшествия, но ответ так и не появился. Если бы кто-то внимательно изучил историю Милтара с самого его основания, он бы обнаружил, что не существует задокументированных инцидентов, в которых бы Милтар разозлил дракона. Нет, неужели это из-за... Теодор сражался вместе с морским драконом на территории пиратского архипелага, а потому он мог по какой-то причине стать его врагом. Однако ситуация с Аквилла была иной. Первоначально, синие драконы считались абсолютными индивидуалистами. Более того, даже если у них и были отношения с кем-то из людей, они общались только с этим человеком и не проявляли особого интереса к остальным. Итак, что же в Монавилле забыл дракон? «Я все еще ничего не понимаю», – пробормотал Бландилл, глядя на встревоженные лица короля и дворян. Лучи солнечного света ярко искрились на его синих чешуйках, подчеркивая плавные изгибы тела. Дракон был достаточно красив, чтобы заставить кого угодно потерять сознание. Вид парящего в небе бескрылого дракона был достаточно странным, но способность к полету с самого начала не входила во врожденные качества морского дракона. В целом, для того, чтобы держаться в воздухе, любому дракону потребовались бы куда большие крылья, а собственный их вес должен был быть уменьшен до 1/3 от первоначального. По сути, все драконы летали благодаря собственной силе. Красные драконы источали горячий воздух, что позволяло им летать на высоких скоростях, тогда как синие драконы контролировали атмосферную влагу, чтобы поддерживать себя на плаву. Хоть синий дракон и не мог сравниться в скорости полета с красным, выглядел он куда красивее. Правда, некоторые были с этим не согласны. «Ты выглядишь как извивающийся в воздухе земляной червь. Ты можешь не извиваться, а просто ускориться». Услышав претензию Вероники, Аквилла дернула хвостом и возразила: «Это моя самая высокая скорость. Морские драконы созданы не для этого. Разве ты не чистокровный дракон? Даже я могу лететь быстрее тебя. Тогда прочь с моей спины. Если бы не мальчик, я бы ни за что не позволила тебе на себя сесть. Больно надо». Фыркнула Вероника и одновременно с этим спрыгнула со спины Аквилла. Они были в нескольких сотнях метров над землей. Этой высоты было достаточно, чтобы упавший человек превратился в настоящую отбивную, но Вероника была куда крепче, чем обычный человек. Она даже не использовала никаких заклинаний, позволивших бы смягчить посадку. Буду МММ. От удара мраморный пол разлетелся на куски, заставив находящихся поблизости людей отпрянуть назад. Уваак! Дракон нанес упреждающий удар. Че, что это? Мастер синей башни, что нам делать? Тем временем Вероника подняла голову и со вздохом пробормотала: «Уф, вы что, свихнулись?» Вероника решила подождать, пока стоявшие рядом люди оправятся от шока. И вот, запоздало поняв ситуацию, они постепенно успокоились. «Кхек, мастер Красной Башни вернулась. Вас так долго не было. Все прошло хорошо. Ребята, у меня сейчас нет времени на разговоры. Где Его Величество и мастера башен?» Вероника проигнорировала их возбужденные лица и вскоре обнаружила Курта и мастеров. В отличие от своего привычного вида, все три человека выглядели попросту обескураженно. В конце концов, Вероника только что упала с парящего в небе дракона. Понятно, что они хотели бы узнать, с чем это связано. Однако Вероника опередила их вопросы. «Минуточку, Ваше Величество. Остальные все еще находятся на этом извивающемся червяке, поэтому давайте их дождемся, а затем обо всем поговорим». И извивающимся, услышав, как представителя самой сильной в мире расы назвали извивающимся червяком, Курт 3 тупо уставился в небо. Тем временем дракон постепенно приближался. Фу-у-у. Вскоре прямо перед группой людей приземлилось огромное тело, покрытое синими чешуйками. А еще спустя мгновение на землю спрыгнули Кватраи, превосходно подгадав время. Вместе с Вероникой опустились перед королем на одно колено. Вид стоявшего позади них синего дракона был поистине впечатляющим. «Мы, мастер Красной Башни Вероника и четверо членов Кватра, выполнили указ Вашего Величества, захватили руины и вернулись домой», в унисон заявили пятеро магов. Глава 205. Совместно с драконом, часть 2. Хоть Курт и не вполне понимал, что происходит, но отреагировал он достаточно быстро. Приняв приветствие магов, он заметил, что кое-кого не хватает. Речь шла о хранителе Остина, Муджаке. Человек, задержанный за несанкционированное проникновение в королевство и похищение людей, на данный момент отсутствовал. «Где Муджак, ваше величество? Можно ли объяснить это в ходе доклада?» «Хаэм, хорошо, тогда», — пробормотал Курт, взглянув на стоявшую позади Теодора Аквила. «Куда больше Муджака?» Короля беспокоило внезапное появление дракона, и вот, словно почувствовав его взгляд, дракон вспыхнул ярким светом. Этого было достаточно, чтобы заставить людей тут же зажмуриться или прикрыть глаза руками. Ух, вскоре присутствующие здесь люди открыли глаза и увидели, что там, где только что находился морской дракон, теперь стояла женщина впечатляющей красоты. Ее волосы морского цвета, поднимающиеся над головой рога и люминесцентные глаза показывали, что она отличается от людей. А еще, несмотря на свой завораживающий вид, она источала серьезнейшее давление. И вот, стоя посреди этой неестественной тишины, Аквила сделала легкий реверанс и произнесла: «Приятно познакомиться, король Милтара. Я, Аквила из синего клана, дочь Сурмидона и Асафа». Это был момент, когда морской дракон, грозный тиран, о котором большинство людей слышало лишь по историям и легендам, встретился с правителем королевства Милтар. Присутствующие здесь люди сразу же осознали серьезность этой встречи и сглотнули, чувствуя повисшее в воздухе напряжение. Как же на это приветствие ответит король Милтара? Однако, в отличие от их ожиданий, ответ Курта был довольно обыденным. «Действующий король Курт Турей фон Милтар приветствует вас. Я много слышал о вас от лорда Теодора». Услышав слова Курта, Аквила очаровательно улыбнулась и повернулась к Тя. «Хаэм, правда, ты рассказывал обо мне, мальчик?» «Да, я сказал, что благодаря тебе удалось преодолеть кризисную ситуацию». «Это пустяки. Судя по всему, Теодор дал правильный ответ, а потому напряжение постепенно начало спадать. Предлагаю поделиться своими историями внутри. Кажется, есть немало вещей, о которых стоит поговорить», — предложил Курт. «Что ж, как пожелаете, ваше величество», — кивнула Аквила, после чего Курт повел всех в королевский дворец. Их новым пунктом назначения был не обширный зал, где проводились собрания, а приемная, которая использовалась для принятия случайных гостей. Курт III уселся в кресло, и Блондилсорты встали по обе стороны от него. Даже учитывая более-менее дружелюбное отношение дракона, они были обязаны ликвидировать самую малейшую возможность того, что Аквила захочет напасть на Курта. Когда Аквила и Вероника сели на предоставленные им места, Курт повернулся к Теодору. Ответственной за миссию была Вероника, но король был обеспокоен тем, что мастер Красной Башни может сказать лишнее. «Докладывай, капитан Кватра». «Да, ваше величество», — ответил Теодор. «С чего же начать?» Воспоминания о прошедших днях были крепко-накрепко выгравированы в голове Теодора. Победив Меркурия, войдя в лабораторию и получив компенсацию от Парагранума, да, он начнет именно с этого момента. Но прежде чем я озвучу свою просьбу, я хотел бы кое-что уточнить. Что уточнить? Возможно ли для тебя то, о чем я собираюсь попросить? Я ни в коем случае не пытаюсь тебя оскорбить, просто мне нужно это знать. Услышав слова Теодора, лицо Аквила приняло вопросительное выражение. Он должен был знать о ее способностях лучше, чем кто-либо другой. В конце концов, они сражались бок о бок.